Глава восьмая. Щось буде. Я пишу не историю своего времени. Я просто всматриваюсь в туманное прошлое и заношу вереницы образов и картин, которые сами выступают на свет, задевают, освещают и тянут за собой близкие и родственные воспоминания. Я стараюсь лишь об одном – чтобы ясно и отчетливо облечь в слово этот непосредственный материал памяти, строго ограничивая лукавую работу воображения. В октябре 1858 года, то есть когда мне было 5 лет, в Житомир приезжал молодой царь Александр II. Город делал к этому приезду торжественные приготовления, и на площади около костела отцов Бернардинов была выстроена огромная триумфальная арка. Мы смотрели ее накануне, причем это дощатое сооружение поразило меня своей громадностью и странностью, как будто ненужностью среди площади. Затем мне смутно вспоминаются толпы народа, страшный гул человеческих голосов и что-то невидимое, промчавшееся где-то в глубинах этого человеческого моря, после чего народ, очень вдруг обеспамятивший, ринулся к центру города. Все говорили, что это проехал царь. Гораздо отчетливее сохранилось впечатление вечерней иллюминации. Я помню длинные вереницы огней, протянувшиеся к площади, где над всем высилась огромная арка, пылавшая как костер. Толпы людей передвигались внизу, как черные потоки, а вверху было еще более черное небо. По временам где-то поднимались крики «Ура!», которые подхватывались, крепли, проносились по улицам вдаль, перекатываясь огромным сплошным гулом. Я крепко ухватился за чью-то юбку, меня толкали, и прислуга с трудом выводила нас из толпы. Мать встретила нас перепуганная и сердилась на прислугу. Потом отец в мундире и при шпаге, а мать в нарядном платье куда-то уехали. Нам приказано было ложиться, но спать мы не могли. Жили мы в тихом, тупом переулке, но, несмотря на это, из города к нам проникал какой-то заглушенный гул, и возбуждение просачивалось в нашу спальню. Когда старая нянька убрала нас в свечку и поставила ее за стеной в соседней комнате, то нам показалось, что в щели ставней видно зарево. Мы перебрались на одну кровать у самого окна и лепились у стекол, заглядывая в эти щели, прислушиваясь к шуму и делясь своими впечатлениями, над которыми, как огненная арка над городом, властно стояло одно значительное слово – «Царь». Старший брат был, конечно, наиболее из нас ведущий. Он знал, во-первых, относившуюся к случаю песню. «Ездил белый русский царь, православный государь, от земли своей далеко славы добывать». Песня нам нравилась, но объяснила мало. Брат прибавил еще, что царь ходит весь в золоте, ест золотыми ложками, золотых тарелок, и главное, все может. Может прийти к нам в комнату, взять, что захочет, и никто ему ничего не скажет. И этого мало. Он может любого человека сделать генералом и любому человеку, отрубить саблей голову или приказать, чтобы отрубили. И сейчас отрубят, потому что царь имеет право. Царь уехал, но отголоски его посещения долго еще составляли значительное содержание нашей жизни. У нас был далекий родственник, дядя Петр, человек уже пожилой, высокий, довольно полный, с необыкновенно живыми глазами, гладко выбритым лицом и остренькими усами. Когда он поводил кончиком усов, мы хохотали до слез. А когда он говорил, то хохотали часто и взрослые. Вообще, это был человек с установившейся репутацией остряка. После царского проезда он рассказал несколько анекдотов. Мне особенно запомнился один. Перед самым царским проездом полиция заметила в боковой улице корову. Когда будочники кинулись на нее, она смертельно испугалась. Когда же раздались крики «Ура!», то корова пришла в совершенное исступление и бросилась в толпу, раскидывая людей рогами. Таким образом, она будто бы пробила себе путь до пустого пространства, оставленного для проезда царя, и попала туда как раз в то мгновение, когда промчалась царская карета. Корова ринулась прямо за каретой и торжественно прибыла к губернаторскому дому, а за нею два запыхавшиеся насмерть запуганная подчаска. На меня рассказ произвел странное впечатление. Царь и вдруг корова. Вечером мы разговаривали об этом происшествии в детской и гадали о судьбе бедных подчасков и владельца коровы. Предположение, что им всем отрубили головы, казалось нам довольно правдоподобным. Хорошо ли это? Не жестоко ли? Справедливо ли? Эти вопросы не приходили в голову. Было что-то огромное, промчавшееся, как буря, и в середине этого царь, который все может. Что значит перед этим судьба двух подчасков? Хотя, конечно, жалко. Должно быть, в это время уже шли толки об освобождении крестьян. Дядя Петр и еще один знакомый высказывали однажды сомнение, может ли сам царь сделать все, что захочет, или не может. Николай на что уж царь был? Все пред ним дрожало. А чем кончил? Отец отвечал обыкновенной своей поговоркой. Ну, толкуй больной с подлекарем. Захочет и сделает. Прошел год, другой. Толки шли все шире. В тихую смутную тревогу и окрашивавшиеся особенным оттенком все события. А тут случилось знамение. Гром ударил в старую фигуру. Я уже говорил о ней. Это был большой крест с распятием, стоявший в саду нашего соседа пана Добровольского, на перекрестке нашего переулка и двух других улиц, среди кустов акации, бузины и калины, буйно разросшихся у его подножия. Говорили, будто владельцу этой усадьбы не давали спать покойники, чуть не ежедневно провозимые на польское и лютеранское кладбище. В защиту от них он и воздвиг фигуру. Было это давно, с тех пор и самого владельца провезли по той же песчаной дороге. Фигура обветрела, почернела, потрескалась, покрылась вся разноцветными лишаями и вообще приобрела вид почтенной дремлющей старости. Кому случилось хоть раз хоронить близкого или знакомого человека, тот навсегда запоминал темное старое распятие, торжественно висевшее у самого поворота на кладбище. И вся она, так и говорили, что окружающая местность получила от него свое название, а нас так и говорили, что мы живем в доме Коляновских около старой фигуры. Одной ночью разразилась сильная гроза. Еще с вечера надвинулись со всех сторон тучи, которые зловеще толклись на месте, кружились и сверкали молниями. Когда стемнело, молнии, не переставая, следовали одна за другой, освещая как днем и дома, побледневшую зелень сада, и старую фигуру. Обманутые этим светом, воробьи проснулись и своим недоумелым чириканьем усиливали нависшую в воздухе тревогу, а стены нашего дома то и дело вздрагивали от раскатов, причем оконные стекла после ударов тихо и жалобно звенели. Нас уложили, но мы не спали, робко прислушиваясь к шумным крикам грозы и испуганному чириканью воробьев, и глядя в щели ставен, вспыхивавшие синими отсветами огня. Уже глубокой ночью Гроза как будто начала смиряться, раскаты уносились вдаль, и только ровный ливень один шумел под крышем. Как вдруг где-то совсем близко грянул одинокий удар, от которого заколыхалась земля. В доме началась тревога, мать поднялась с постели, сняли из-за иконы и зажгли большую восковую свечу-громницу. И долго в доме не ложились, жутким чувством ожидая какого-то особенного Божьего гнева. Наутро мы встали поздно, и первое известие, которое нам сообщили, состояло в том, что этот последний ночной гром разбил старую фигуру. Весь наш двор и кухня были, конечно, полны рассказами об этом замечательном событии. Свидетелем и очевидцем его был один только будочник, живший у самой фигуры. Он видел, как с неба слетела огненная змея и села прямо на фигуру, которая вспыхнула вся до последней дощечки. Потом раздался страшный треск. Змея перепорхнула на старый пень, а фигура медленно склонилась в зелень кустов. Когда мы с братьями побежали в конец переулка, там уже была целая толпа народа. Фигура была сломана. Расщепленное основание все еще довольно высоко торчало в воздухе, а из густой примятой зелени кустов и деревьев виднелись опаленные плечи с распятием. Картина была полна какого-то особенного значения. По временам придавленная тяжестью зелень поддавалась, трещала какая-нибудь ветка, и верхушка фигуры, как живая, вздрагивала и опускалась к низу. Тогда не только мы, дети, но, кажется, и вся толпа смолкала в суеверном страхе. В тот год у нас служил кучер Петро, человек уже старый, ходивший в бараньем кожухе летом и зиму. Лицо у него было морщинистое, а тонкие губы под небольшими усами сохраняли выражение какой-то необъяснимой горечи. Он был необыкновенно молчалив, никогда не принимал участия в толках и пересудах дворни и не выпускал изо рта глиняной люльки, в которой помешивал иногда горящий табак прямо за скорузлым мизинцем. Мне кажется, что именно он первый сказал, глядя на сломанную фигуру: «Угу, щось воно буде». С этих пор эта фраза на некоторое время становится фоном моих тогдашних впечатлений. Отчасти может быть потому, что за гибелью фигуры последовало и другое однородное происшествие. В одной деревне стала являться мора. Верстах в 40 от нашего города, за густым, почти непрерывным лесом, от которого, впрочем, теперь, быть может, остались жалкие следы, лежит местечко Чуднов. В лесу были рассеяны сторожки и хаты лесников, а кое-где над лесной речушкой были и целые поселки. Не помню, у кого именно из нашей прислуги, чуть ли не у Петра, были в этих местах родные, приезжавшие порой в наш город. Должно быть, они-то и привезли известие о том, что в одном из лесных поселков около Чудного стало с некоторого времени появляться привидение. Появлялось оно, разумеется, ночью за речкой, против слободки, высокое, белое. В огромной голове светились два огненных глаза, изо рта пыхало пламя. Выступив внезапно на круче, мора стояла против слободки, наводя на всех ужас, и кричала за могильным голосом: «Ой, щось буде! Ой!» После этого глаза потухали, и мора исчезала. Впоследствии отец, в то время, кажется, бывший судебным следователем и разъезжавший по уезду, вернувшись из одной поездки, рассказал конец этой истории. По его словам, через слободку проходил билетный или отставной солдат, который решился избавить народ от моры. Для этого он за сравнительно дешевое вознаграждение водкой. Он переправился в сумерках за речку и притаился под кручей. Когда в обычный час высокая фигура с огненными глазами стала на обычном месте – то все, конечно, считали отчаянного солдата погибшим. Но вот при первых же звуках зловещего воя вдруг произошла какая-то возня. Из головы Мары посыпался сноп искр, и сама она исчезла. А солдат, как ни в чем не бывало, через некоторое время закричал лодку. Впрочем, он ничего не рассказал испуганным жителям, а только уверил, что більш ничего не буде. Отец дал нам свое объяснение таинственного события. По его словам, глупых людей пугал какой-то местный гультяй, поповский племянник, который становился на ходули, драпировался простынями, а на голову надевал горшок с углями, в котором были проделаны отверстия в виде глаз и рта. Солдат будто бы схватил его снизу за ходули, отчего горшок упал, и из него посыпались угли. Шалун заплатил солдату за молчание. Нам очень нравилось это юмористическое объяснение, побеждавшее ужасное представление о воющем привидении. И мы впоследствии часто просили отца вновь рассказывать нам это происшествие. Рассказ кончался веселым смехом. Но это трезвое объяснение на кухне не произвело ни малейшего впечатления. Кухарка Будзинская, а за ней другие, объяснили дело еще проще. Солдат и сам знался с нечистой силой. Он по приятельски столковался с Марой, и нечистый ушел в другое место. И потому мораль всего эпизода оставалась в прежней силе. Таки щось буде. Потом стали толковать о каких-то золотых грамотах, которые появлялись невесть откуда на дорогах, в полях, на заборах, будто от самого царя, и которым верили мужики, а паны не верили. Мужики осмеливались, а паны боялись. Затем грянула поразительная история о рогатом попе. История эта состояла в следующем. Мужик пахал поле и выпахал железный казанок, котел с червонцами. Он тихонько принес деньги домой и зарыл в саду, не говоря никому ни слова. Но потом не утерпел и доверил тайну своей бабе, взяв с нее клятву, что она никому не расскажет. Баба, конечно, забожилась всеми внутренностями, но вынести тяжесть неразделенной тайны была не в силах. Поэтому она отправилась к попу, и когда тот разрешил ее от клятвы, выболтала все на духу. Поп оказался жадный и хитрый. Он убил и ободрал молодого бычка, надел на не себя его шкуру с рогами, причем попадья кое-где зашила его нитками. Пошел в полночь к хате мужика и постучал рогом в оконце. Мужик выглянул и обомлел. На другую ночь случилось то же, только на этот раз черт высказал категорическое требование. «Видай мои гроши!» Мужик очень испугался и перед третьей ночью выкопал котелок и принес в хату. Когда черт опять явился со своим требованием, мужик по его приказу открыл оконце и повесил котелок за железное ухо на рога своего страшного гостя. Поп радостно прибежал к своей попадье и, наклонив рога, сказал: «Снимай гроши». Но когда попадья захотела снять котелок, то оказалось, что он точно прирос к рогам и не поддавался. «Ну так разрежь шов и сними с кожей». Но и тут, как только попадья стала ножницами резать шов, поп закричал не своим голосом, что она режет ему жилы. Оказалось, что червонцы прикипели к котлу, котел прирос к рогам, а бычья кожа к попу. Разумеется, как все необычное, дело дошло до царя. Он посоветовался со стариками и решили, что попа надо водить по всей земле, по городам и селам и ставить на площадях, и чтобы все люди подходили и пробовали снять, потому что клад должно быть разбойничий или заклятый. Разбойники верно убили человека и зарыли деньги в землю. Или кто-нибудь знающий закопал заговором. И если, может, найдутся наследники того, чьи это деньги по правде, то котелок такому человеку отдастся и снимется с рогов, а с попа сойдет бычья шкура. Отец сам рассказал нам, смеясь, эту историю и прибавил, что верят этому только дураки, так как это просто старая сказка. Но простой темный народ верил, и кое-где уже полиция разгоняла толпы, собиравшиеся по слухам, что к ним ведут рогатого попа. На кухне у нас следили за поповским маршрутом, передавали совершенно точно, что поп побывал уже в Петербурге, в Москве, в Киеве, даже в Бердичеве, и что теперь его ведут к нам. Мы с младшим братом колебались между верой и сомнением, однако у нас теперь явилось новое занятие. Мы взбирались на высокие столбы забора на углу переулка и глядели вперед, в перспективу шоссе. Так мы просиживали целые часы неподвижно, иногда запавшись ломтями хлеба и глядели в пыльную даль, следя за каждым появлявшимся пятнышком. Какая-то неотвязная инерция ожидания держала нас в этом неудобном положении на солнцепеке, до головной боли. Иной раз и хотелось уйти, но из-за горизонта в узком просвете шоссе у кладбища то и дело появлялись какие-то пятнышки, скатывались, росли, оказывались самыми прозаическими предметами. Но на смену выкатывались другие, и опять казалось, а вдруг это и есть то, чего все ждут. Раз кто-то крикнул во дворе: «Ведут!» Поднялась кутерьма, прислуга выбегала из кухни, бежали горничные, конюха, бежали соседи из переулка, а на перекрестке гремели барабаны, и слышался гул. Мы с братом тоже побежали. Но оказалось, что это везли для казни на высокой телеге арестанта. Эта глупая сказка смешалась с падением фигуры, с морой, и вообще попала в настроение ожидания. Щось буде. Что именно будет, неизвестно. Золотые грамоты, бунты мужиков, убийство, рогатый поп. Вообще что-то необычайное, тревожное, небывалое, бесформенное. Одни верили в одно, другие в другое, но все чувствовали, что идет на застоявшуюся жизнь что-то новое. И всякая мелочь встречалась тревожно, боязливо, чутко. От детского впечатления неподвижности всего существующего мира не осталось к этому времени и следа. Наоборот, я чувствовал, что не только мой маленький мирок, но и вся даль за пределами двора, города, даже где-то в Москве и Петербурге, и ждет чего-то, и тревожится этим ожиданием. Газета тогда в глухой провинции была редкость. Гласность заменялась слухами, толками, догадками, вообще превратными толкованиями. Где-то в верхах готовилась реформа, грядущая кидала свою тень, проникавшую глубоко в толщу общества и народа. В этой тени вставали и двигались призраки. Фоном жизни становилась неуверенность. Крупные черты будущего были неведомы. Мелочи вырастали в крупные события. Тогда же через наш город повели телеграфную линию. Сначала привезли ровные свежие столбы и уложили штабелями на известных расстояниях по улицам. Потом нарыли ямы. И одна из них пришлась как раз на углу нашего переулка и торговой Виленской улицы. Потом столбы уставили в ямы. И затем на тележках привезли большие мотки проволоки. Чиновник в свеженьком телеграфном мундире распоряжался работами, а рабочие влезали по лесенке на столбы и, держась ногами и одной рукой на вбитых в столбы крючьях, натягивали проволоки. Натянув их в одном месте, они перекатывали тележку и сами переходили дальше к следующему промежутку. И к вечеру в воздухе параллельными линиями протянулись уже 3 или 4 проволоки, и столбы уносили их вдаль по длинной перспективе шоссе. Работники очень торопились, не останавливая работы и ночью. На следующее утро они были уже далеко за заставой, а через несколько дней говорили, что проволока доведена до Бродов и соединена с заграничной. В городе же остался труп. С столба сорвался рабочий, попал подбородком на крюк, и ему разрезало голову. Я не помню, чтобы когда-нибудь впоследствии мне доводилось слышать такой сильный звон телеграфа, как в эти первые дни. В особенности вспоминается один ясный вечер. В нашем переулке было как-то особенно тихо, рокот экипажей по мощенным улицам города тоже стихал, и оттого яснее выступал непривычный звон. Становилось как-то жутко слушать этот несмолкающий, ровный, непонятный крик мертвого железа, протянувшегося в воздухе откуда-то из неведомой столицы, где живет царь. Солнце совсем зашло, только промеж дальних крыш, в стороне польского кладбища еще тлела на небе огненно-багровая полоска, а проволока, холодея, кричала все громче, наполняя воздух своими стонущими воплями. Потом, вероятно, проволоку подтянули, и гул стал не так громок. В обыкновенные неветреные дни телеграф только тихо позванивал, как будто крики сменились смутным говором. В эти первые дни можно было часто видеть любопытных, приставлявших уши к столбам и сосредоточенно слушавших. Тогдашняя молва опередила задолго открытие телефонов. Говорили, что по проволоке разговаривают, а так как ее вели до границы, то явилось естественное предположение, что это наш царь будет разговаривать о делах с иностранными царями. Мы с братом тоже подолгу простаивали под столбами. Когда я в первый раз прислонил ухо к дереву, меня поразило разнообразие этих текучих звуков. Это был уже не один ровный и неглубокий металлический звон. Казалось, целая звуковая река переливалась по дереву, сложная, невнятная, завлекающая. И положительно иной раз воображение ловило что-то вроде отдаленного говора. В один прекрасный день этот говор, наконец, был переведен на обыкновенную речь. Кто-то принес на нашу кухню известие, что отставной чиновник Попков уже разобрал разговор по телеграфу. Чиновник Попков представлялся необыкновенно сведущим человеком. Он был выгнан со службы неизвестно за что, но в знак своего прежнего звания носил старый мундир с форменными пуговицами, а в ознаменовании теперешних бедствий ноги его были иной раз в лаптях. Он был очень низок ростом, с уродливо большой головой и необыкновенным лбом. Пробавлялся он писанием просьб и жалоб. В качестве заведомого ябедника ему это было воспрещено, но тем большим доверием его бумаги пользовались среди простого народа. Думали, что запретили ему писать именно потому, что каждая его бумага обладала такой силой, с которой не могло справиться самое большое начальство. Жизнь он, однако, влачил бедственную, и в трудные минуты, когда другие источники иссякали, он брал шутовством и фокусами. Один из этих фокусов состоял в том, что он разбивал лбом воложские орехи. И вот говорили, что именно этот человек, которого и со службы-то прогнали, потому что он слишком много знает, сумел подслушать секретные разговоры нашего царя с иностранными, преимущественно с французским Наполеоном. Иностранные цари требовали от нашего, чтобы он отпустил всех людей на волю. При этом Наполеон говорил громко и гордо, а наш отвечал ему ласково и тихо. Кажется, это была первая вполне уже ясная форма, в которой я услышал о предстоящем освобождении крестьян. Тревожное, неуловимое предсказание чудновской моры «щось буде» облекалось в определенную идею. Царь хочет отнять у помещиков крестьян и отпустить на волю. Хорошо это или плохо? Если бы я писал беллетрический рассказ, то мне было бы очень соблазнительно связать этот вопрос с судьбой описанных выше двух купленных мальчиков. Выходило бы так, что я еще ребенок, из сочувствия к моему приятелю, находящемуся в рабстве у пана Уляницкого, всей душою призываю реформу и молюсь за доброго царя, который хочет избавить всех купленных мальчиков от злых уляницких. Это было очень хорошо рекомендовало бы мое юное сердце и давало бы естественный повод для эффектных картин. В глухом городе неиспорченное детское чувство несется навстречу доброму царю и народной свободе. Но, увы, вглядываясь в живые картины, выступающие для меня теперь из тумана прошлого, я решительно вижу себя вынужденным отказаться от этого эффектного мотива. Не знаю, право, как это случилось. Может быть, просто потому, что дети слишком сильно живут непосредственными впечатлениями, чтобы устанавливать между ними те или другие широкие связи. Но только я как-то совсем не помню связи между намерениями царя относительно всех крестьян и всех помещиков и ближайшей судьбой, например, Мамерика и другого безыменного нашего знакомца. И потому я не мог тогда чувствовать, что надвигающееся освобождение. Хорошо. Да и впечатления были сбивчивы и смутны. На кухне у нас, сколько могу припомнить, ничего хорошего не ждали. Может быть, потому, что состав ее был до известной степени аристократический. Кухарка была пани Будзинская, комнатная горничная пани Хумова. Женщина с тонкими изящными чертами лица, всегда говорившая по-польски. Лакей Гандыла, конечно, очень бы обиделся, если бы его назвали мужиком. Из всей нашей тогдашней прислуги старая нянька и Будзинская сохраняли деревенскую одежду и головы повязывали кичками, но и у них вид уже был не деревенский. Только кучер Петров в своем вечном кожухе и тяжелых чаботах с отвернутыми к низу голенищами имел облик настоящего мужика. Но он был человек очень молчаливый, все только курил и сплевывал, не высказывая никаких общих суждений. Лицо его оставалось постоянно суровым, загадочным и мрачным. Человек вообще меряет свое положение сравнением. Всему этому кругу жилось недурно под мягким режимом матери, и по вечерам в нашей кухне, жарко натопленной и густо насыщенной запахом жирного борща и теплого хлеба, собиралась компания людей, в общем, довольных судьбой. Трещал сверчок, тускло горел сальный каганчик, на припечку жужжало веретено, лились любопытные рассказы, пока кто-нибудь сытый и разомлевший не подымался с лавки и не говорил: «А таки поздно, пора и спать». Среди вечерних рассказов попадались и эпизоды панской жестокости, но обобщений не делалось. Есть на свете паны добрые и паны немилостивые. Бог таких наказывает, иногда очень жестоко. Но и мужик обязан знать свое место, так как все это установлено Богом. На долю этих людей Бог выделил сравнительно легкую работу, полную сытость и немало досуга в теплой кухне. То неизвестное, что надвигалось на жизнь, представлялось им поэтому отчасти тревожным. Щось буде. На хорошо это или плохо? Неизвестно. Вообще же беспокойно. Это, впрочем, было настроение и не одной нашей кухни. В одно раннее утро на нашем дворе оказалась большая толпа мужиков в свитках и бараньих шапках. Они только что привалили из деревни, за плечами у многих были берестяные кошелки или через плечо холщовые торбы. Толпа тихо гудела, сгрудившись около широкой лестницы большого дома, и даже на некотором расстоянии чувствовался тяжеловатый мужицкий запах пота, дегтя и овчины. Вскоре сверху из хозяйского дома спустились два старика без шапок и сказали что-то тревожно двинувшейся к ним толпе. Среди мужиков раздался общий негромкий, как будто довольный говор, а затем вся толпа опустилась на колени. Наверху лестницы показалась поддерживаемая паннами-камеристками госпожа Кальяновская. Это была полная величавая дама с очень живыми черными глазами, орлиным носом и весьма заметными черными усиками. Наверху лестницы, высоко над коленопреклоненной толпой, окруженная своим штатом, она казалась королевой среди своих подданных. Она сказала им несколько милостивых слов, на которых толпа ответила каким-то особенно преданно радостным гулом. В полдень на дворе составили несколько столов и угощали мужиков перед обратной дорогой. Из разговоров старших я узнал, что это приходили крепостные Кляновской из отдаленной деревни Сколубово просить, чтобы их оставили по-старому. «Мы ваши, а вы наши». Кальяновская была барыня добрая. У мужиков земли было довольно, а по зимам почти все работники расходились на разные работы. Жилось им, очевидно, тоже лучше соседей. И щось буде рождало в них тревогу, как бы это грядущее неизвестное их не поравняло. В это же лето Кальяновские взяли меня к себе в имение. Поездка эта осталась у меня в памяти точно картинка из волшебного сна. Большой барский дом и невдалеке ряд крестьянских хаток, выглядывавших из-за косогора соломенными крышами и белыми мазанными стенами. По вечерам барский дом светился большими окнами, а хатки мерцали как-то ласково и смиренно разбросанными в темноте огоньками. И это казалось таким мирным, дружелюбным и согласным. В хатах жили мужики, те самые, которые однажды сломали наше крыльцо и построили новое, умные и сильные. В доме господа добрые и ласковые. За столом у Кальяновской собирались дальние родственники и служащие. Народ смирный, услужливый и мягкий. На всем лежал какой-то особенный отпечаток прочно сладившегося быта, без противоречий и диссонансов. Помню, однажды за вечерним столом появился какой-то заезжий господин в щегольском сюртуке, крахмальной сорочке и золотых очках. Фигура, резавшая глаз своей отчужденностью от этого деревенского общего тона. Между прочим, он стал доказывать, что мужики – быдло, лентяи, пьяницы и ничего не умеют. Кальяновская спокойно возражала. «Вот этот дом, в котором мы сидим, и все в этом доме до последнего стула, сделано ее мужиками. Дом в городе строили они же, и всем распоряжался умный старый мужик». Спрашивается, какой заграничный архитектор построит прочнее и лучше? И бедные родственники, и официалисты убежденно поддакивали. А мнению чужого господина как будто некуда было втиснуться в это законченное и бесповоротное убеждение. Я тоже чувствовал, что права Кляновская. Незнакомый деревенский мир, мир сильных, умелых и смиренных, казался мне добрым и прекрасным в своем смирении. По вечерам мимо барского сада возвращались с работы парубки и девчата в венках из васильков с граблями и косами на плечах и с веселыми песнями. Когда сняли первый сноп в поле, то принесли его торжественно в барский дом. Сноп качался над головами парубков в бараньих шапках и девушек в венках из васильков, и казалось, что он сознательно принимает молчаливое участие в этой радости труда. Это называлось зажинки. С еще большей торжественностью принесли на дожинки последний сноп И тогда во дворе стояли столы с угощением, и парубки с девчатами плясали до поздней ночи перед крыльцом, на котором сидела вся барская семья. Радостная, благожелательная, добрая. Потом толпа с песнями удалилась от освященного барского дома к смиренным огонькам за косогором, и по мере того, как певцы расходились по хатам, песня замирала и таяла, пока не угасла совсем где-то в невидном дальнем конце деревни. И все казалось так мирно, прекрасно, цельно и ненарушимо. И все вспоминается мне, как уголок крепостной идиллии, освещенный мягкими лучами заката. А между тем, где-то далеко в столицах, судьбы крепостного строя уже взвешивались, и в городе носилось тревожное ожидание. «Щось буде!» — кричала чудновская мора. Старая фигура, стоявшая с незапамятных времен, вдруг взяла да упала. Рогатый поп ходит по городам, должно быть, перед концом мира. «Щось буде!» — испуганно воет телеграфная проволока. На кухне вместо сказок о привидениях по вечерам повторяются рассказы о золотых грамотах, о том, что мужики не хотят больше быть панскими, что кормилюк вернулся из Сибири, вырежет всех панов по селам и пойдет с мужиками на город. Неведомая страна за пределами города представлялась после этих рассказов темной, угрожающей, освещенный красным заревом пожаров. В детскую душу, как зловещая зорница из-за тучи, порой заглядывала непонятная тревога, которая, впрочем, быстро исчезала с впечатлениями ближайшего яркого дня.